Жив, наверное, что ему сделается? Почему ты спрашиваешь, а почему он не в тюрьме? Эй, Али, я спрашиваю, почему он не в тюрьме? Вера дернулась от моего окрика и выпрямилась в кресле, моментально высохшие глаза гневно засверкали зеленым. Ты по какому праву так со мной разговариваешь? По праву мужчины, я уже говорил спокойно и абсолютно серьезно, который сейчас наступил себе на яйца, в попытке тебе помочь. Она смотрела широко раскрытыми глазами, ничего не понимая. После того случая, твоя жизнь разделилась на две половины, да и после. Ты себя потеряла, ты потеряла уверенность в себе, у тебя ничего не получается, ты стала слабой, а до этого у тебя было все. Тобой восхищались, ты всегда хорошо училась, ты, красавица, внимание которой добивались мужчины, у тебя высокопоставленный папа и обеспеченная семья, ты спортсменка и где нужно побеждала, раз стала КМСом, и, наконец, как и положено принцессе, ты встретила принца. Ведь любая же сказка должна закончиться любовью. Вера опять сидела с опущенной головой, но я видел по всей ее позе, что она замерла и очень внимательно меня слушает. Я отпил глоток холодного боржоми и продолжил. А оказалось, что вместо любви, тебе, принцессе, можно просто дать в морду. А раз ты, считая себя спортсменкой, стала сопротивляться, то в морду надо дать несколько раз. Тогда тебе чудом повезло и ты убежала. Но больше не осталось ничего. Ни веры в сказку, ни веры в собственные силы, ни веры в любовь, ни веры в защиту папы. Я опять отхлебнул боржоми. Не надо было пить коньяк по такой жаре, теперь дикий сушняк. Кстати, мне вот интересно, а почему твой папа не засадил выблядка в тюрьму? Вера подняла голову, лицо, несмотря на загар, было каким-то серо-бледным, но совершенно спокойным. Потому что у выблядка папа заместитель министра иностранных дел, и мой папа сам лишился бы работы, если не помог бы отец Альданы. Он секретарь парткома МИДа и с ним побоялись связываться. Теперь понятно, но это ничего не отменяет. Вера захотела взять у судьбы реванш и стать всемирно известной эстрадной звездой, раз подвернулся такой шанс, а чего бы нет. Голос шикарный, внешность шикарная, английский шикарный. Но опять неудача, ты не сумела даже спеть. У Веры не осталось веры в себя. Выбили кулаками в тот вечер. Поэтому сегодня ты пришла разговаривать, хотя догадываешься, что этот разговор закончится в постели. И с кем? С сопливым несовершеннолетним подростком. Приехали. Я, наконец, заткнулся. Вера несколько секунд сидела неподвижно, затем уткнулась лицом себе в колени и заплакала. Постепенно плач перешел в рыдание, а затем в полноценную истерику. Она сползла с кресла на пол и подвывала, уже лежа на ковре. Я дал ей какое-то время повыплескивать ту муть, которую поднял в ее душе, а затем залпом допил нагревшуюся минералку и встал. Да, не стоило, все-таки, пить коньяк в жару. Подошел к Вере и попытался ее поднять. Она стала активно брыкаться и выть: уйди. Ну, уйди, так уйди. Я ушел на кухню, вынул из морозилки две оставшиеся бутылки боржоми, открыл их и опорожнил в какую-то кастрюлю. После чего вернулся в комнату и одним махом вылил ледяную воду на голову Вере. Она взвизгнула и затихла. Вставай, слезами горю не поможешь. Будем искать другие пути. Иди в ванну и умойся. Минут через 10 Вера вернулась в комнату и уселась в кресло, уставившись взглядом в пол. Хватит прятать глаза, жестко сказал я, это удел слабых. А я что, сильная? Горько усмехнулась Вера и подняла на меня свои красные и опухшие глазищи. Я пожал плечами. Наверное, сильная, раз все еще пытаешься брыкаться. Выбрался из кресла и подошел к Вере. Верх платья намок и теперь даже через толстую материю лифа было видно, что бюстгальтера на девушке нет. Ну, теперь-то что? Взял ее за подбородок и заставил подняться. Наши глаза оказались почти на одном уровне. Еще что ли подрос, надо будет снова померить рост. В глазах девушки опять начала зарождаться паника. Перестань меня бояться, дура. Устало ругнулся я. Мы постояли так с полминуты, уставившись друг другу в глаза. Хочешь, я его убью? Да. Тут же последовал ответ. Не-е-е. Куда-то не туда трамвай свернул. Сам ничего не получил и на мокруху подписался. А Верка, супер, удивила, так удивила, ни секунды не раздумывала. Да, замочи его, и похер, что он, сын замминистра, а ты, 14-летний подросток, мочка не его, и станет мне счастье. Мдя, восхищение от собственного продуманного и расчетливого поведения переполняло меня хаем, законной гордостью. Взрослый 50-летний мужик грамотно поймал 22-летнюю девчушку из далекого прошлого. Молодца. Ах, да нюанс. Точнее, сам себя поймал. За язык-то никто не тянул. Редкий вид, мудак редкостный. Последний удар Леха прочувствовал даже через лапу. Кисти береги, недовольно пробурчал он. Не бинтованные же. Я остановился перевести дух после затяжной серии. Эмоции понемногу отпускали. После стандартной тренировки, как обычно, мы с Лехой встали в спарринг. Моя задача, традиционно, заключалась в том, чтобы уворачиваться от многочисленных легких плюх старшего брата и, в свою очередь, лупить по нему максимально сильно, в максимально возможном темпе. Пытаясь копировать манеру Роя Джонса, я выплясывал вокруг Лехи замысловатый краковяк, рвано двигался в разных направлениях, бил из любых положений, с любых дистанций и под любыми углами. Нет, ну, не то чтоб это реально делал. Пытался. Если, поначалу, Леха, сбитый с толку моей неправильной манерой движения, частенько промахивался, то постепенно он приспособился. Однако, много его ударов, все равно, улетало в пустоту. Естественно, он понемногу входил в раж, и от тех ударов, которые я, все-таки, пропускал, меня, иногда, болтало не по-детски. Первый раз Леха серьезно напугался, когда достал меня слева, но я на удивление хорошо держал удар, да и по-настоящему братец, все-таки и не думал бить. Поэтому, прилетающие мне плюхи, вскоре, уже не являлись причиной для остановки спарринга. После тренировки и завтрака, мы, как и положено добропорядочным пациентам санатория, принимали солнечные и морские ванны, то есть играли на пляже в карты и перекидывались мячом в море, в промежутках между дальними заплывами. После обеда я опять направился на Лехину квартиру. Поскольку, по официальной версии, мы проводили время вместе, то из санаторских ворот тоже вышли вдвоем. Ты это, мучительно подбирая слова и глядя в сторону, попытался меня предостеречь старший брат, не увлекайся сильно. Бабы хороши в меру и, чаще всего, совершенно одинаковы. Че у одной, то и другой. И все почти пытаются мужика использовать. Поверь мне, даже от такого косноязычного проявления заботы у меня потеплело на душе. Шмыгнув носом, я ответил: «Спасибо, Леш, я знаю, они приходят и уходят, а другом мужику, может быть только мужик, вот, ведь, как время все меняет к худшему». Поразился я про себя, Леха прекрасно понял сказанное мною, а я задумался, не прозвучало ли это двусмысленно и пошло. Что за хрень потом с нами случилось, если такое понятие из сказки, как «Голубой принц», ассоциируется не с чистотой, а с пидорами, а детская светлая радость, радуга, стала мировым символом грязи, моральной опущенности и разврата. Мдя, такси сначала завезло нас в родник Блата, ресторан «Кавказ», где я, сильно растерял, в глазах Ваниса Вагановича, заслуженный ранее авторитет. Сегодня, за все выбранное, расплачивался Леха, и директор ресторана, видимо, решил, что в прошлый раз я просто выполнял функции курьера. Наверное, поэтому сегодня ценник оказался заметно выше, чем для меня. Впрочем, остался Аванис Ваганович в полных непонятках, когда Леха вручил мне один из двух пакетов, со словами: «Держи свой пакет, Ромео». Потом Леха забросил меня на квартиру и уехал к своей новой пассии Наталье, очень милой девушке из ростовского городка Шахты, снимавшей комнату с подругой, где-то на окраине Сочи. Сегодня Вера пришла в легком голубом платьице, по нынешней моде, выше колена. Волосы были убраны на затылок, в толстый конский хвост, а в руках была корзинка. Ей бы еще красную панамку на голову, и имел бы полное моральное право ее растерзать, со сладострастными подвываниями в духе серого волка. Судорожно сглотнул я, переводя взгляд на корзинку. Мой скептический взгляд на ее аксессуар Вера заметила. Я сказала, что пошла на рынок. Альдана терпеть не может ходить за покупками, иначе было никак не отвертеться от ее компании. О, как, наша блондинка уже оклемалась. Да, все нормально. Даже опять начала заниматься, хотя врачи пока рекомендуют ограничить нагрузки. Ха, а чем таким она занимается? Округлил я глаза. Ее папа почти 10 лет в нашем посольстве в Северной Корее работал. Она там начала изучать тхэквондо, это местное карате. А-а-а, понятно, вот сучка. Да, и я везунок нарвался же. Ладно, не будем тратить время. Проходи, мы из коридора прошли в гостиную, где вчера беседовали и принимали водные процедуры. Я уже разложил диван, ложись. Вера сбилась с шага, остановилась и развернулась ко мне. Ее широко распахнутые глаза уставились на меня и начали поблескивать накатывающей влагой. «Витя, ты же, ведь», — неверяще залепетала она, — «мне напомнить твое вчерашнее обещание делать то, что я скажу». Неумолимо уставился я в ответ. «Но я же, ты же сказал, что...» Глаза стремительно налились слезами. «Лезь на диван», — рявкнул я, — «и ложись на спину, дурища. Это тебе за твое убийственное «да». Вера еще секунду стояла неподвижно, затем опустила веки, и два резвых ручейка стремительно побежали по ее лицу. Не открывая глаз, она сбросила с ног белые плетеные босоножки, неловко полезла на диван и, буквально, опрокинулась на спину. Подол платья задрался, открыв левую ногу до самой белой материи. Она молча лежала на спине с закрытыми глазами, и только слезы безостановочно текли из уголков глаз к вискам, теряясь в густоте черных волос. «Двигайся к стене», — разлеглась, как будто одна, недовольно пробурчал я. Хорошо, что глаза у нее закрыты, а то листами бумаги, которые держал в руках, пришлось бы прикрывать и реакцию подросткового организма на открывшееся зрелище. Вера немного сдвинулась в сторону стенки, от этого движения подол платья уже полностью обнажил длинные спортивные ноги, покрытые ровным золотисто-коричневым загаром. Усилием воли заставил себя отвести взгляд и плюхнулся на диван рядом с Верой. Это мое движение, как будто прорвало плотину. Вера закрыла лицо руками и заревела. «Хорош горло драть, пригодится еще», — деловито сообщил я. «Бери текст и поехали с первого куплета». Вера смолкла посредине очередного подвывания и, как маленькая девочка, чуть раздвинула пальцы левой руки, чтобы одним глазом глянуть, что творится в этом страшном мире. Не глядя на нее, я одной рукой протягивал девушке текст с песней, а другой держал такой же перед собой. «Ты что?» — заикаясь, начала бормотать из-под ладони Вера. «Ты просто издеваешься надо мной». Ее голос окреп, она отняла ладони от лица, и зеленые глазищи зло заблестели от гнева. «Ага», — спокойно признал я очевидное. «Давай, бери лист и поехали. Неизвестно, сколько еще времени мне с тобой придется мучиться». Вера вскочила на колени и сжала кулаки. «Ты отвратительный, злой, мерзкий, испорченный мальчишка. Я убью тебя, мерзавец». Я снисходительно улыбнулся. Вера задохнулась от переполнявших ее эмоций и, не найдя слов, принялась дубасить меня обеими руками, куда ни попадя. Пару раз попала довольно болезненно. Я вывернулся из-под ударов, подмял брыкающуюся Веру под себя и угрожающе замахнулся. «Не надо», — завизжала в совершеннейшем ужасе девушка. «О, черт, дебил, вот этим ее пугать совершенно не стоило. Тихо, Верунь, ну ты чего? Я же пошутил, не собирался я тебя бить. Как можно тебя бить? Ты же такая умничка и красавица». «Тихо, малышка, тихо, ты же знаешь, я тебя защитить могу, помочь хочу, а вот бить тебя точно не хочу и не буду». «Ну, что ты, успокойся, маленькая, успокойся». Пока я все это нес, судорожные рыдания постепенно стали затихать. Я взял лицо девушки в ладони и стал осторожно его целовать. Соленые глаза, соленые губы, соленые щеки. Я не сразу сообразил, что Вера мне отвечает. Я больше не утыкался в плотно сжатые губы. Они были мягкие и податливые, и язык мой уже проник между ее жемчужными зубками и встретил собрата. Я чуть больше навалился на девушку, и моя нога, не встречая противодействия, втиснулась между ее несопротивляющимися коленями. Это она с испугу, что ли, или в благодарность, что не ударил? Они все ли равно? Увы, не все равно, ну, и дурак. Я остановился. «Давай, зайка, пойдем в ванну, помоем зайкину моську, попьем водички и займемся делом. Нам надо научиться вместе петь, ведь зайка хочет петь и стать известной певицей». Зайка кивнула зареванной моськой, которую мы и отправились умывать в ванну. Ну, может, именно такая встряска и была необходима. Хрен знает, в квартире жилого дома громко петь не будешь, поэтому все, что можно было спеть вместе, мы пели вполголоса. Все из первого раза. И «Карусель», и «Городские цветы», и «Маленькую страну», и даже «Веру». Пели и лежа на диване, прижавшись друг к другу. Пели и сидя в кресле, причем Вера сидела у меня на коленях и ничуть по этому поводу не напрягалась. Пели и стоя, обнявшись и танцуя, под собственные голоса. Потом минут 10 стоя целовались, и когда я понял, что сейчас не выдержу и завалю девчонку на диван, рванул в коридор, вызывать такси. Мы заехали на рынок, чтобы заполнить корзину, а потом я повез девушку в ее санаторий. «Завтра приходи в «Салют» к 4 часам, на репетицию. Маму с собой не приводи. Альдану тоже», — сказал я Вере в маленькое аккуратное розовое ушко, Когда машина подъезжала к центральным воротам санатория им, в Ленина, туда же, в это ушко ее легонько и поцеловал. Щека девушки залила, она легонько кивнула и, не прощаясь, выпорхнула из такси. Резюмируя все сказанное, мы решили еще раз попробовать. Последний. Поэтому, убедительно просим вас, друзья, сделать вид, что все в порядке и быть к девушке максимально доброжелательными. Закончил свою проникновенную речь Клаймич. Друзья, музыканты Элиты, согласно закивали и согласились быть максимально доброжелательными. Вряд ли кто из них верил, что из этого последнего раза выйдет хоть какой-нибудь толк. Слишком живы были воспоминания о прошлом провале, но возражать никто не стал. Как Клаймич с Завадским, немало удивленные моей просьбой о новом эксперименте, так и элитовцы, все, видимо, посчитали, что попытка, не пытка, а вдруг. Я самолично встретил бледную и напряженную Веру на проходной салюта. Одного взгляда на нее хватило понять, что я не ошибся в своих предположениях и предпринятых мерах. Суть мер заключалась в том, что я одолжил у Лехи ключ от его номера, а его самого прогнал в актовый зал, к остальным экспериментаторам. Братан безропотно, не задавая вопросов, отдал ключ, только демонстративно закатил глаза и изумленно покачал головой. Я привел Веру в Лехин номер и, ни слова не говоря, притиснул ее всем телом к стене. Когда, минут через 20, мы вошли в актовый зал, преувеличенно радостные возгласы музыкантов, объятия с Валентиной Клаймичем, привели Веру в совершенно умиротворенное состояние. И 02 мы спели ничуть не хуже, чем вчера, когда пели ее на квартире, лежа. Вера хорошо меня слышала, полностью подстраивалась под мои вокальные способности, достаточно свободно держалась на сцене, а когда дошло до слов, и не гаснет окно, где любимая ждет, обнимая детей, материнской рукой, вообще положила мне руку на плечо, чем вызвала одобрительный кивок Клаймича, улыбку Завадского и кашель Лехи. После первой песни все пошло как по накатанной. Вера, уже одна, спела «Маленькую страну», семейный альбом и «Городские цветы», «Теплоход» исполняли всем ансамблем, а «Карусель» наша Плакса изобразила так, что аплодировала даже Валентина. «Витя, признавайтесь, как вам это удалось?» Мы, вчетвером, сидели в «Жемчужине» и отмечали возвращение блудной солистки. Я бросил быстрый взгляд на Леху, но старший брат тоже изображал неподдельный интерес. Вера сама позвонила и попросила дать последний шанс. Начинаю чистосердечно рассказывать, я только поставил условие, чтобы она пришла без мамы. Вот про маму это разумно. Горячо поддержал Леха и скривился. Видимо, я удачно попал ногой ему под столом. Да, а может это все и объясняет, задумчиво согласился с Лехой Клаймич. Исчезла давящая ответственность. Вера почувствовала себя свободно и раскрылась. «Ну, остались пустяки», — вздохнул Завадский и поднял бокал за то, чтобы поскорее найти еще парочку таких же Вер и их мам не пускать на репетиции. Подхватил лыбящийся Леха. «Второй раз я ему по ноге попасть не сумел. На следующее утро, когда мы с мамой собирались на завтрак, неожиданно и громко в номере затрезвонил телефон. Я, не то что предположил, а просто почувствовал. Началось. В свете моих последних амурных вокальных похождений, звонок в приемную Чурбанова, как-то случайно, отошел на второй план. Вот и сегодня с утра, несмотря на интенсивную тренировку с Лехой, голова была забита лишь мыслями про Веру, сегодня или завтра. Организм, буквально, требовал женского тела. Господи, как я этот период в первом-то детстве пережил? Наверное, было просто, потому что не знал, что это такое и как оно бывает. А тут, прям, зависимость от первожизненного знания и нынешних возможностей подросткового гипер. Требовательный звон телефона я прекратил снятием трубки. Алле, Витя, Юрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуй, здравствуй, дружок. Узнал. Ну, как отдыхается? Спасибо, большое. Хорошо, только уже устал отдыхать. Хочется что-нибудь полезное начать делать, а в школу не хочется. С насмешливой иронией интересуется зять генсека. Нет, вот в школу не хочется точно. Чурбанов смеется. Буквально, по телефону слышно, что у него хорошее настроение. Мне тут доложили, что ты песню про милицию закончил писать. Не только закончил, мы уже записали ее на пленку и разучили с санаторским ансамблем. Ну, и как получилось? С неопределенной интонацией поинтересовался Чурбанов. Очень хорошая песня получилась. Я сразу сделал тон абсолютно серьезным. Мама, стоявшая рядом, жестами показывала, что песня отличная и ее надо более активно хвалить. Впрочем, я и сам это прекрасно понимал. Она станет новым гимном милиции, весомо заявил я, мысленно наплевав на ненужную сейчас скромность. Так уж и гимном, недоверчиво хмыкнул Чурбанов. Юрий Михайлович, надавил я голосом, она точно станет гимном. И ею нужно будет завершать праздничный концерт ко дню милиции, потому что она будет лучшей песней концерта. Наступила пауза. Мама руками прикрыла рот от моего нахальства и с тревогой ждала продолжения. «Прям, настолько хорошо получилось?» – задумчиво спросил Чурбанов. «Прям, настолько», – твердо подтвердил я. «Мы с министром сегодня в Краснодаре, завтра будем в Сочи. Точно не стыдно будет показать Николаю Анисимовичу. Юрий Михайлович, я вас когда-нибудь подводил, головой ручаюсь. Пошел я ва-банк». «Хорошо», – решился Чурбанов. «Завтра, к 17 часам будь готов, за тобой придет машина. Юрий Михайлович, может, нет смысла и вам, и министру магнитофон слушать. Мы ведь можем и вживую сыграть, только тогда одной машины будет мало, у ансамбля музыкальная аппаратура и людей будет и человек 10. Как лучше поступить?» Хитро позакончил я вопросом, чтобы сделать решение его собственным, и не прогадал. «Да, вживую будет точно лучше. Тогда к 17 часам будьте готовы все». «Понял. В 17 часов будем на воротах санатория. Добре. Ну, давай до завтра, композитор». Насмешливо выделил последнее слово Чурбанов. «До свидания, Юрий Михайлович». С энтузиазмом отозвался я и облегченно вздохнул, повесив трубку. Рядом, так же тяжело, выдохнула мама. Народ был откровенно на взводе. Складированные футляры и сумки с инструментами. Валентина зубрящая тексты, который она исполняла уже больше сотни раз. Музыканты из Завадский в светлых рубашках и галстуках. Клаймич в белом, а главврач в черном костюмах. Я категорически уперся и никаких рубашек с галстуками одевать, разумеется, не стал. Поэтому в голубых джинсах и светлом английском поло выглядел и аккуратно, и адекватнее всех. Поначалу, 10-м членом нашей группы я предполагал взять маму, а потом соизволил подумать и передумал. Брежневу жить еще больше 4 лет, а как Чурбанов улыбался маме, я видел. Хуже того, ей тоже понравился симпатичный и представительный генерал. Нафиг, такие непредсказуемые расклады. Это Галине Брежневой можно открыто гулять с мужиками, при живом муже, а его самого, если и не тронут, то по полной прилетит тем, с кем гульнет он. Поэтому мама сегодня просто нервничала и провожала. Брать Леху я тоже побоялся. Здоровенный парняга, хотевший, до судимости, служить в милиции, теперь запросто может услышать от министра или его зама предложение пойти в органы. Нафиг, он мне самому нужен. И сейчас Леха стоял рядом и сурово присматривал за неприкосновенностью музыкального барахла. Вера, конечно бы, круто пустить пыль в глаза девахе, демонстрируя близость внебожителям, но, рано, и реальной близости пока нет и нервы ее подвести могут. Поэтому пусть поет Валентина, а едет с нами Михаил Афанасьевич. Главврачу я так и сказал, есть одно свободное место, предлагаю поехать с нами. Расскажу министру, что не сумели бы ничего отрепетировать и записать, если бы не ваша драгоценная помощь. Ну, и всякое такое, типа, санаторий отличный и главврач замечательный, может вам и пригодится. Надо отдать должное Киселеву, делать вид, что предложение в порядке вещей или, тем более ломаться, он не стал. Вместо этого встал из-за своего стола, подошел, пожал руку и проникновенно сказал спасибо. Взамен, я попросил его захватить с собой хороший фотоаппарат, и сейчас он держал в руках отечественный «Зенит» в кожаном коричневом футляре, заряженный импортной цветной пленкой. Весь вчерашний день и сегодняшнее утро мы репетировали. Вечерние санаторские танцы были неумолимо отменены главврачом, чтобы нас ничего не отвлекало. Когда 02:20 раз петь мне показалось глупым, я предложил откатать более разнообразную программу. А что, а вдруг, бы, упс, ядрит Мадрид, из, за поворота выруливает целый кортеж. Впереди желто-синяя милицейская «Волга» с мигалками и раструбом большого матюгальника на крыше, а за ней два, также раскрашенных, милицейских «Рафика». Ну, это точно за нами, с Богом. Я поднялся со скамейки, ехали мы от силы минут 7. Наш кортеж по небольшому мосту преодолел хилую речушку и, на противоположном берегу, почти сразу свернул к глухому железобетонному забору, у кованых ворот которого стояла будка стационарного милицейского поста. «Не знаете, как эта речка называется?» — спросил я, сидящего спереди, серьезного капитана. Так-то мне, откровенно говоря, пофиг, ну просто, чтобы развеять напряженную атмосферу в машине. А то молодой офицерик, представившийся помощником начальника УВД Сочинского горисполкома капитаном Паршиным, слишком серьезно отнесся к своей функции сопроводить. Сначала им и лейтенантам, который сейчас сидел за рулем «Волги», были тщательно осмотрены все музыкальные инструменты группы, а затем они затеяли проверку документов у самих музыкантов. Я уже собирался было разинуть пасть и высказать все, что думаю по этому поводу, но вовремя заметил, что ни Клаймич с Завадским, ни тем более сами музыканты никакого возмущения или удивления не испытывают. Более того, все они имели при себе паспорта и, с полным пониманием момента, их предъявляли. Увидев удостоверение главврача, капитан Паршин четко козырнул: «Здрав желаю, товарищ подполковник», а затем вопросительно уставился на меня. А у меня, как у кота, из всех документов только усы, вот и хвост. Несовременно пошутил я. Капитан Паршин недоуменно на меня уставился, нахмурил брови еще сильнее, чем было до этого, и переспросил: «Какой хвост?» «Я могу подтвердить личность Виктора», — встрял Михаил Афанасьевич. «Я сам их с мамой оформлял при поступлении в санаторий». «Без документов не положено», — твердо отчеканил капитан. Стоявший за его спиной лейтенант убежденно кивнул головой. «Ой, совсем не подумала», — всплеснула руками мама. «Я сейчас сбегаю в номер за свидетельством о рождении сына». «Мам, подожди, не надо никуда бегать. Если товарищ капитан не верит товарищу подполковнику, то может вы тогда поедете без меня?» «Как без тебя?» — удивился главврач. Музыканты негромко зашумели. «А на этот вопрос генерала Чурбанова товарищ капитан просто объяснит, что у меня не было с собой документов», — ехидно ответил я. Все притихли, с интересом ожидая реакции бдительного капитана. Тот надулся, покраснел и завис. «Капитан, я готов поручиться, что этот молодой человек, Виктор Селезнев, в конце концов, заместитель министра знает его в лицо. Лично пришел на выручку помощнику начальника УВД главврач». «Ну хорошо, раз вы и лично», — выдавил из себя Паршин, — «прошу по машинам». И вот теперь мы с главврачом сидели на заднем диване «Волги» и имели возможность наблюдать недовольный затылок капитана и слушать его обиженное сопение. «А это даже не речка», — ответил вместо Паршина оставшийся для меня безымянным лейтенант. «Это ручей, а называется Бочаров. Тут раньше помещик с такой фамилией жил». «Ха, Бочаров ручей, резиденция. Мог бы и догадаться, хотя ни разу тут в прошлой жизни не был. Встречал нас подполковник, которого я знал еще по визиту в Кремль. Ну, это когда Чурбанов меня еще чаем поил, а я его и двух его помощников развлекал анекдотами. Встретил очень дружелюбно, почти обнял». Чем, видимо, совсем успокоил бдительность капитана Паршина. А затем мы стали выгружать инструменты и заносить все в небольшой кинозал в основном здании. Следует сказать, что будущая резиденция президента Российской Федерации впечатления не производила никакого. Три двухэтажных здания, одно побольше, основное, два поменьше, гостевые. Бледно-желтая штукатурка, несколько балкончиков, у основного здания скромная колоннада, два других вообще без архитектурных изысков. На южный дворец всесильного властелина 1/6 части суши правительственная дачка не походила вообще, то есть совсем. Тут ведь, видимо, как или для всех бесплатное образование и медицина, или для избранных мечты сбываются. Короче говоря, мерзкие коммуняки, как любила говаривать сумасшедшая баба Лера. Мдя, Алик, под бдительным присмотром пары людей в штатском, руководил установкой аппаратуры, а уходивший куда-то подполковник вернулся и позвал меня за собой. Мы прошли по пустому коридору, застеленному красной ковровой дорожкой, и по мраморной лестнице поднялись на второй этаж, а там, почти сразу, зашли в большую столовую, заполненную людьми. Я не успел даже осмотреться. «О, ты посмотри, Юрий Михайлович, какой это здоровый лоб стал, как вырос-то мальчишка». Сидевший во главе стола, Щелоков поднялся и, с бокалом в руках, двинулся ко мне. Галстука на форменной рубашке нет, ворот расстегнутый, вид неофициальный и расслабленный. Я увидел краем глаза поднимающегося из-за стола Чурбанова, но уже, лыбясь от уха до уха, спешил навстречу министру. «Здравствуйте, Николай Анисимович». «Здравствуй, здравствуй. Дай-ка я на тебя посмотрю. Время совсем немного прошло, а ты смотри, как он вымахал-то», — говорил Щелоков, рассматривая меня и одновременно обращаясь к улыбающемуся Чурбанову. «Здравствуйте, Юрий Михайлович. Я просто лучился от счастья видеть обоих ментов. Хотя оба были, на первый взгляд, людьми приятными, мне ничего плохого не сделали, даже наоборот. К тому же, они мне были нужны. Так что, я, наверное, и в самом деле, был рад их видеть. А чего ему не вымахать в здорового лба? Он каждое утро на стадионе бегает и в море по несколько километров проплывает. Неожиданно раздается за спиной знакомый голос. Я оборачиваюсь и вижу Степана Захаровича, нашего соседа по столовой, пляжу и игре в карты. Вот это сюрприз. Здрасте, Степан Захарович, удивленно бормочу я. Да уж виделись сегодня за завтраком. Смеется тот, не издевайся над мальчиком. Вступается за меня Ирина Петровна и в шутку бьет мужа ладошкой по плечу. Витечка, здравствуй, милый, еще раз. И гладит меня по голове. А-а, обличающе утыкает в меня палец Щелоков. Наш пострел уже перезнакомился со всеми генералами, за моей спиной. Да мы это соседи, пытаюсь выдавить из себя что-то, кроме глуповатой улыбки. Николай Анисимович, ты не издевайся над мальчиком. Знакомая фраза, на этот раз, произносится уже другим женским голосом, мелодичным, но властным. В поле моего зрения появляется невысокая приятная женщина, полноватая, но со вкусом одетая. На ней светло-бежевый, явно импортный, костюм, замысловато уложенная высокая прическа и крупные серьги, посверкивающие гранями разноцветных камешков. Над этим мальчиком, Светлана Владимировна, многозначительно заявил Щелоков, особо не поиздеваешься, он с вооруженным уголовником не спасовал, так что шутками его не проймешь. Он сам кого угодно зашутит, добродушно фыркнул Чурбанов. Это точно, хохмач еще тот, внес лепту в культ моей личности, Степан Захарович, иной раз так насмешит, что мама не горюй. Надо было срочно вякнуть что-то юморное. Ну, вот, обиженно бурчу, клоуном обозвали. Между прочим, мне говорили, что клоун — это единственная профессия, которая может содержать в себе двуединство действия. Чего? Чего? Озадаченно переспрашивает Степан Захарович. Мне тетя одна рассказывала, что когда изменяешь мужу с клоуном, это одновременно и смех, и грех. Молчание. Черт, неужели палку перегнул, или не смешно? Зря переживал. Не сразу догнали, но хохотали, реально, до слез. Особенно, мужики. Время, вроде, еще не позднее, но раз они уже за столом и Щелоков с бокалом, то процесс значит. По Чурбанову и Степану Захаровичу не видно, но они мужики здоровые, а Щелоков, явно, выпившие женщины подозрительно румяные и веселые. Поэтому хохот вышел такой, что Задорнов в будущем обзавидовался бы. Все-таки, юмор моего времени тут вне конкуренции, если не перегибать. Короче, поржали, по голове меня погладили, шутливый подзатыльник Чурбанов отвесил и за стол усадили, но не налили, естественно. Никогда в первой жизни не испытывал особой тяги к спиртному, а тут, раз нельзя, то вот постоянно и хочется. Хуже, если это желание от внутреннего, неосознаваемого, стресса. И время идет, и цели фантастические, и пути достижения непонятны, и личная неудовлетворенность во всем. От необходимости вести себя, как ребенок, до невозможности потрахаться. Ну, да бог с ним, пока. За столом идет оживленный разговор, и отвлекаться на внутренние терзания не время. Я уже знаю, что Светлана Владимировна, жена Щелокова, впрочем, и сам опознал, по виденным в инете фотографиям. А вот Степан Захарович, темнило хренов, оказался начальником новосибирского главка МВД, генерал-майором. Странно, что у генералов нет какого-то своего санатория. Нездоровый, понимаешь, демократизм. Я восторженно отзываюсь об отдыхе и не забываю, еще раз, поблагодарить, довольно улыбнувшегося, Щелокова. Рассказываю про новые песни и расхваливаю главврача санатория, который предоставил нам санаторский ансамбль. Потом вещаю про то, что мои песни уже стали петь Сенчина, Пьеха и Боярский, что вызывает у присутствующих, кто был не в курсе, искреннее и доброжелательное изумление. А за столом присутствуют и полковник Нефедов, начальник сочинской милиции, с женой, и генерал-майор Карпенко, начальник краснодарского ГУФТы некий Василий Евгеньевич, комендант Бочарова ручья, тоже, кстати, с женой. А уж когда я перешел к рассказу про музрука Пьехи, который теперь уйдет от Адиты, чтобы стать директором нового ВИА, то это переполнило чашу ожидания, и Светлана Владимировна, буквально, потребовала от мужа пойти послушать эти песни. Ее горячо поддерживают, и вот мы заходим в импровизированный концертный зал, и Щелоков, уже при галстуке и в мундире, приветливо здоровается с волнующимися музыкантами. Начинаю представлять нашу команду с главврача, который удостоился от министра благодарности и нескольких доброжелательных слов. А вот с Клаймичем Щелоков был куда более общителен, и Григорий Давыдович даже осмелился схохмить, что у них в семье двое братьев умных, а он, третий, музыкант. Все весело посмеялись, я тоже чего не посмеяться, особенно, если хорошо помнишь, как Клаймич рассказывал, что у него есть только сестра. Постепенно высокопоставленные гости расселись, и я, совершенно не тушуясь и не испытывая ни малейшего волнения, подошел к микрофону. Дорогой Николай Анисимович, уважаемые товарищи, я готовился сегодня спеть одну песню, но вы выразили желание послушать все. Поскольку сегодня первый в моей жизни концерт, и сразу перед такой публикой, то заранее предупреждаю, что петь на бис не буду. И не потому что такой гордый, а потому что Григорий Давыдович как-то рассказал мне одну поучительную историю. Отвешиваю легкий полупоклон в сторону Клаймича, усаженного между Щелоковым и Чурбановым. Клаймич доброжелательно улыбается и кивает, хотя ни хрена он мне не рассказывал. Мдя, два прохиндея нашли друг друга. Продолжаю вещать в заинтересованно слушающий зал. Однажды, в одном концерте выступала молодая певица. Ну, спела песню, откланивается, хочет уйти. Зал шумит, кричат, давай еще. Ну, спела еще раз, снова откланивается, зал не унимается, еще. Что делать? Третий раз поет, а зал по-прежнему требует. Ну, она и говорит, товарищи, да сколько можно, я же уже устала. А зал ей хором и отвечает, а пока не научишься петь, зараза. Взрыв хохота. Киваю Алику и начинаю звучать первые аккорды «Городских цветов». Сергей, Коля Завадский и Валентина поют бэк-вокалом. Клаймич работает на публику, делая иногда дирижерские знаки с места. Я свободно двигаюсь по сцене и легко вытягиваю свою партию. Никакие прожектора в глаза не светят, поэтому реакция зала мне хорошо видна. Ну что надо реакция? Женщины сразу сели вместе и теперь хлопают в такт и подпевают припев. Сам Щелоков выстукивает пальцами по подлокотнику. Чурбанов одобрительно кивает, встречаясь со мною взглядом. Степан Захарович строит одобрительную гримасу и незаметно поднимает вверх большой палец. Реакция, практически, такая же, какая была и в ресторане, песня всем активна, понравилась. Еще не успели отзвучать аплодисменты, как вперед выходит Валентина и звучит «Теплоход». Эту песню публика встречает еще более тепло. Сергей исполняет семейный альбом и тоже успех. Зал доволен, зал максимально доброжелателен, зал заведен. И, наконец, наступает момент истины. К микрофону выходим я и Валентина. Валентина начинает. Дорогие товарищи, сотрудники нашей родной советской милиции, мы хотим от всего сердца поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Дальше мы хором. С днем милиции. Теперь я один. Пусть спокойствие и безопасность в наших городах и селах будут всегда нерушимы, благодаря вашей ответственности и высокому профессионализму, благодаря вашему мужеству и отваге. Снова вступает Валентина. И пусть всегда у вас остается свободное время на семью и отдых. Пусть наша советская страна неуклонно процветает, а уверенность в завтрашнем дне крепнет, под вашей неустанной охраной и заботой. Опять я. А если кто-то, кое-где, у нас, порой, то все мы знаем, стоит набрать по телефону номер 02 и помощь непременно придет. Мы опять хором, в любое время, в любом месте, в любой ситуации. Я, с праздником вас, дорогие товарищи, мы вместе, с днем советской милиции. Тут же Борис, клавишник элиты, включает фоном запись милицейской сирены и имитации переговоров по рации, звучат первые аккорды и я начинаю. Милицейский эфир разорвал тишину и зажегся в ночи проблесковый маяк. Просто служба 02 охраняет страну, защищая ее в повседневных боях. Мы с Валентиной чередуем исполнение покуплетно. Улыбки на лицах слушателей пропали. Все напряженно слушают. Эту песню не слышали даже Степан Захарович с женой. Мы постепенно повышаем градус исполнения и голосами, и музыкой. И вот, наконец, к последнему припеву присоединяются все музыканты ансамбля. Два гитариста, клавишник, второй солист Сергей, Николай Завадский и даже у барабанщика, для этой минуты, есть свой микрофон. 8 голосов мы вытягиваем. 02, пусть сменяется времени бег. 02, снова помощи ждет человек. 02, неустанно хранит города, во все ее времена. 02, и патруль милицейский в пути. 02 – это значит помочь и спасти. 02 – это значит отступит беда. 02 примерно, так, http://www.audiopoisk.com/no/mp3/superbestsukursantivmvd.rf/milicia02. Мы все тянем, как можем, а голос Валентины улетает вверх и парит там, в недостижимой выси. 02 – это значит отступит беда. 02 По-моему, так хорошо мы даже на репетиции ни разу не смогли исполнить. Да, мы хороши. При других раскладах генералы с кресел не вскакивают. Завтрак я благополучно проспал. На часах было 11:12, а значит мама, похоже, уже на пляже. После вчерашнего, она милосердно дала мне возможность валяться в постели, пока не приду в себя. Что ж, это, явно, не стало лишним. Надо подумать, обдумать. Мне кажется, что я стал что-то про себя нынешнего понимать. Некоторые подозрения у меня зародились еще после ХМ. Побоища с Альданой, а вот сейчас они стали превращаться уже в зыбкую теорию. У меня здорово прибывает в момент, когда нужно, а потом, когда все позади, наступает откат. Мне надо было продолжить схватку с Альданой, пожалуйста, от сильнейшего и точного попадания в солнечное сплетение, ноль эмоций, а потом не мог без обезболивающего даже лежать. В Кремле была нужна абсолютная концентрация, пожалуйста, я видел даже затылком. Вчера был момент истины, нет проблем, я все провел безукоризненно. Общение, песни, шутки, общий ужин. Я умудрился даже заметить, как недовольно сузились глаза жены министра, когда слегка поддатый, веселый и довольный Щелоков заметил фотоаппарат главврача и стал с нами фотографироваться. Я забрал, перед отъездом, катушку с пленкой Михаила Афанасьевича, подошел и тихонько сказал: «Светлана Владимировна, тут пленка, вы посмотрите, пожалуйста, на досуге, что можно будет отпечатать на память». Щелокова остро и совершенно трезво посмотрела на мою наивную рожу и, молча кивнув, забрала катушку. Зато, когда все прощались около машин, она приложилась губами к моей щеке и тут же стерла с нее помаду тыльной стороной кисти. Остальным просто покивала. Полночи, сидя в нашем номере, я, Клаймич, Завадский и Михаил Афанасьевич рассказывали, истомившимся в ожидании, маме с Лехой о встрече у министра, и делились впечатлениями. Сна ни у кого, ни в одном глазу, хотя все участники министерского застолья слегка поднабрались. Ну, кроме, понятное дело, кого. Как все прошло, фиг знает, могло ли, вообще, пройти лучше. Несмотря на мою вступительную байку, 02 заставили исполнить на бис. Сразу после песни, Щелоков от переизбытка чувств, вскочил с места и, прямиком, отправился обнять меня и чмокнуть Валентину. Его примеру последовали и все остальные, то есть заполонили импровизированную сцену, улыбались, пожимали руки, хлопали по плечам, хвалили, а меня еще и перепачкали в помаде. Таким образом, сказать, что песня народу понравилась, не сказать ничего. Довольный и улыбающийся Чурбанов прижал меня к себе со словами: «Ну, Витька, молодец, твоя голова сегодня точно останется при тебе, ты ведь ею ручался». «Да, ха-ха-ха». А я только стеснительно улыбался, пока меня хлопали по плечам разные там генералы и тискали всяческие тетки. Когда первые восторги чуть стихли, Щелоков попросил: «Ну-ка, ребятки, давайте еще раз», и вернулся обратно в кресло, потирая руки. «Ну, ребятки», и дали. Вдохновленные успехом первого исполнения, мы, в этот раз, совершили невозможное, спели еще лучше, уже без запредельного волнения, искренне и, как-то, душевнее. Я следил за реакцией в зале. Щелоков напряженно вслушивался в слова. Чурбанов сжал правую руку в кулак и иногда помогал ударами по подлокотнику нашему барабанщику. Все женщины, без исключения, хлопали в такт. Клаймич, розовый от волнения, косил сразу на обе стороны, на министра и его зама. Наш главврач беззвучно подпевал. Начальник краснодарского ГУФТ, как заведенный, ритмично кивал головой. Равнодушных не было, зато был потом общий стол, разнообразные тосты и шутки. Атмосфера быстро стала какая-то домашняя и неофициальная. Щелоков опять снял мундир и галстук и превратился в удивительно компанейского человека, в общении с которым иногда удавалось даже забывать, что он министр МВД СССР. Однако, поистине, царил за столом Клаймич. Немногословный в начале, он незаметно завладел вниманием всех присутствующих. Многочисленные истории про артистов и рассказы про случаи на гастролях, сделали его тамадой стола, а его тост за Щелокова, который неспроста смог разглядеть юный талант, видимо, уважаемый Николай Анисимович сам не чужд творчества, являлся и вовсе верхом гениального лицемерия. Историю о том, что Щелоков на досуге увлекается живописью, я хитромудрому Григорию Давыдовичу как-то пересказал сам, со слов Чурбанова. Вот Клаймич удачно к тосту знание этого эпизода и приплел. Как и на моей первой встрече со Щелоковым, Чурбанов снова ухватился за эту тему и стал рассказывать о таланте шефа. Министр отмахивался и называл свои пейзажи мазней, а те, кто видел работы, горячо возражали. Не знаю, не видел, конечно, льстили, как иначе, но может и, на самом деле, все не без таланта. Я одну картину по полгода пишу, если бы был художником, то давно с голоду помер, отмахивался Щелоков. Чувствуя, что начал выпадать из центра внимания, я решил это дело срочно поправить. Вот тут вы совсем не правы, Николай Анисимович, пробурчал я, жуя сельдь под шубой. Министру редко сообщают, что он в чем-то не прав, тем более совсем, поэтому на мне сразу скрестились заинтересованные взгляды присутствующих. Я шустро прожевал шубу и, крутя вилку, пояснил свою мысль. Вот один художник как-то жаловался другому. «Пишу, — говорит, — картину за 2 дня, а продать не могу 2 месяца». А второй ему и отвечает: «А ты попробуй писать картину 2 месяца, тогда и продашь ее за 2 дня». Общий одобрительный смех. Щелоков громче всех. Когда народ поел и выпил, эмоции слегка улеглись, я вспомнил, что у нас есть еще одна песня, и дорогие женщины вполне могли бы под нее потанцевать. Идея была встречена с горячим одобрением, и мы снова перемещаемся в кинозал, где стоит вся музыкальная аппаратура. По пути, встревоженный Клаймич интересуется у музыкантов, в состоянии ли они сейчас играть, но, закаленные в кабацких халтурах, ребята только усмехаются, а слегка выпившая Валентина, кажется, поет лучше Валентины трезвой. Я уже не та, что была еще вчера. Я уже давно поняла, любовь — игра. Все, что я забыть не могла, забыть пора. Только, почему-то, мне хочется помнить. В зале горит только треть лампы, интимный полумрак создает романтическую атмосферу. Голос страдающий от неразделенной любви женщины звучит проникновенно и печально. В манере исполнения нет ничего общего с хабалистой Любой Сицкер. Никто, конечно, не танцевал, женщины откровенно взгрустнули. Ирина Петровна положила голову на плечо мужу, Светлана Владимировна взяла Щелокова за руку, а жена главного сочинского милиционера, Анастасия Валентиновна, прижалась к мужу. Манит, манит, манит карусель. Карусель любви, неверная подруга. Манит, манит, манит карусель. И на ней никак нельзя догнать друг друга. Отзвучали последние звуки музыки. Молчание. Как же ты, мальчик, смог так, за женщину, написать? Негромко спрашивает, в наступившей тишине, Светлана Щелокова. Боясь спугнуть зыбкую атмосферу мечтательности и грусти, опустившуюся на присутствующих, и опасаясь промахнуться с ответом, я, также негромко, сказал: маму представлял, как папа не стало уехал в Африку и все незабытия не догнать. Мужчины начали отводить глаза, у женщин они заблестели. Ирина Петровна оторвалась от мужа, подошла ко мне и крепко обняла. Да, батенька, вы циничная сволочь, и отлично это сознаете. Значит, так, громко и уверенно произносит Щелокова, командую, как младший сержант медицинской службы, отставить грусть, шагом марш, всем, пить чай с эклерами. Сладкая полудрема закончилась. В номер с шумом и грохотом ввалился Мамонт, то есть Леха. Вставай, давай, а то и обед проспишь, морда талантливая, деловито поздоровался старший брат. Клаймич звонил, сейчас приедет, он тут рядом в санатории Ленина. Стеная и жалуясь на горькую судьбину, я поплелся в ванну, а когда вышел, Леха и Григорий Давыдович уже приканчивали 2-ю бутылку боржоми. Вера все нормально восприняла, отмел мои опасения Клаймич, пока ансамбля полностью нет, отдельных солисток показывать неразумно. У нас не только солисток нет, констатировал очевидность Леха, у нас и музыкантов нет, ну, кто там будет на гитарах, барабанах? Хороших музыкантов набрать, все-таки, попроще, чем хороших солистов, задумчиво протянул Клаймич. Мы с Николаем тут прикинули несколько достойных кандидатур. У нас получилось по 2-3 варианта на одно место кто-то, да согласится. Потом можно будет корректировать. В конце концов, это будет всего лишь вопрос денег. Клаймич многозначительно посмотрел на меня. Я спокойно кивнул. Рассказал девушкам, как вчера приняли наши песни. Воодушевились все. Кстати, Витя, я заметил, что Альдана, по-прежнему, проявляет немалый интерес к нашему прожекту. Бля, да, ладно. Клаймич ждал ответа. Так вы же сами взялись с ней поговорить, Григорий Давыдович, изображаю святую простоту. Клаймич кивает с ехидным видом. Я и поговорил, а она мне так же, как тогда Вера, заявила, что это ей надо обсудить с вами, лично. Это-то, что со мной обсуждать лично, недоуменно пробормотал я под пристальным прицелом двух пар глаз. Ну, может это что-то творческое, наивно предположил чертов мамонт. Сидел он далеко, ногой было не дотянуться, ей вы песню не посвящали, улыбаясь подхватил эстафету Клаймич. Нет, конечно, как ей посвятишь, пожал я плечами, к такому имени и рифму-то не подобрать. У Альданы, глаза бездонны, а, нет могу, но не делал, посмеялись. Затем написал, под диктовку Клаймича, заявление в отдел культуры сочинского горисполкома, с жалобой на несанкционированное исполнение моих песен в сочинских пунктах общественного питания, и в заявке пусть вносит, и отчисления платит, недовольно пробурчал Григорий Давыдович, перечитывая мое заявление. Так лето уже заканчивается, пока в исполкоме раскачаются, начал было я. Почему? Искренне удивился Клаймич, сразу с проверкой придут и заставят все делать по закону, а для надежности, я еще и к начальнику сочинской милиции загляну. Как раз полковник Нефедов вчера приглашал в гости. Опять все трое, смеемся. Провожаем Клаймича до такси, он едет в горисполком и УВД, а мы с Лехой решили немного прогуляться перед обедом. Прогулялись, матить. Гулянка проходила совсем рядом с санаторием, по нашему берегу того самого Бочарова ручья, который мы вчера преодолевали по мосту, в милицейском кортеже. Вдоль берега причудливо петляла, хорошо протоптанная, тропинка, то скрываясь в буйно-зеленых кустах, то снова подходя к самому краю воды. А ту песню про партию и комсомол тоже, ведь надо записать, вопросительно посмотрел на меня Леха. Запишем, я согласно кивнул, рассматривая обнаруженный нами импровизированный привал, обустроенный неизвестными любителями романтики. В окружении кустов лежал поваленный и обтесанный ствол дерева. Большое бревно было уже отполировано многочисленными задами, а место для костра аккуратно обложили крупной речной галькой. Поперек двух вертикальных рогатин, над кострищем, лежала железная арматурина для котелка, а толстый слой углей и пепла указывал, что костер тут разжигают часто. Мы, не сговариваясь, присели на бревно. Коля переживает, что не может каждый день бросать семью и приезжать на наши встречи, нейтрально сообщил Леха. И не надо пока. Пусть отдыхает, вяло отреагировал я. Наверное, не хочет остаться вне игры, помолчав, пояснил свою мысль старший брат. А-а, дошло теперь до меня, это он сам озвучил, считает, что Клаймич слишком плотно меня окучивает. Григорий Давыдович, пока все как бы, все по делу, но, наверное, да. Леха поворошил угли сломанной веткой, подняв маленькое облако пепла. Глупости, я решительно мотнул головой, на заводском будут музыканты, инструменты, запись, аранжировки, свет, звук, под танцовкой да фига еще чего. Тут только радоваться надо, если Клаймич поможет. Кстати, на том самом столько административных и хозяйственных функций будет, что на особую помощь Николаю особо рассчитывать, все же, не стоит. Ну, а с меня что? Задал вопрос Леха, который волновал его, явно, больше остальных. На тебе, по моему видению, ключевые вопросы, так называемой, безопасности, и вида непонимания братца, я стал развивать свою мысль. Ну, смотри сам, группа очень скоро станет популярной, девицы банально не смогут спокойно ходить по улицам и ездить в метро. В группе должны быть машины, для них нужны водители, они же телохранители наших солисток. На гастролях, опять же, не должно быть никаких эксцессов, сохранность аппаратуры, гардероба. Много чего будет всплывать, Леша, намного больше, чем мы сейчас можем даже предвидеть. Кто-то должен всем этим руководить. Братец молча покивал головой, помолчал и спросил. Ты уверен, что все будет так серьезно? И такой размах? Нет, Леша не уверен. Я изменил положение, развалился на бревне, закинул ногу на ногу и закончил. Я, ЗНАЮ. Леха покачал головой и озадаченно хмыкнул. Немного посидели молча. Я уже совсем собрался продолжить рисовать эпическое полотно наших будущих задач, как совсем близко послышались шаги, и из-за кустов на тропинке появились четверо крепких парней характерной кавказской наружности. Ну, появились и появились. Как появились, так и прошли мимо. Мало ли куда люди идут, по своим делам. Сейчас появление кавказцев не означает появление неприятностей. Люди, как люди. Не сразу, но я к этому уже успел начать привыкать. Но в этот раз все пошло по-другому. Слишком целеустремленные у них были лица. И этой целью были мы. Они вышли на лужайку и разошлись в ряд, охватывая нас полукругом. Я удивленно, но пока без особого напряга, смотрел за этими маневрами. «Ну, вот и встретились», — заявил один из них, сверля взглядом Леху. «Грузины, судя по всему, нехилые ребята. Судя по бланшу под глазом у говоруна, с Лехой он уже один раз, видимо, уже встречался». Леха медленно поднялся с бревна. «Я смотрю, ты, Кацо, сегодня привел с собой подкрепление, как мужчина, один на один, больше не хочешь». Леха насмешливо выделил голосом мужчину. Кацо завелся. «Не ты бы говорит про мужчину, ты за чужой девушку ухаживаешь. Настоящий мужчина так никогда не поступит. Странно, дело к драке я уже даже сообразил, что буду делать, а волнения совершенно нет. С маньяком же психовал по-черному. Странно, так Наташа не твоя девушка, а своя собственная. И ей самой решать, с кем она хочет общаться. Она тебе это в прошлый раз сказала?» Голос Лехи был абсолютно ровным. «Так и не скажешь, что его волнуют эти четверо совсем нехилых бычков. Конечно, он значительно крупнее любого из них, но их четверо. И, к тому же, никакое новое приключение Лехе сейчас категорически не нужно. По крайней мере, пока с него не снимут эту проклятую судимость. Значит, мне придется принимать активное участие. Офигеть, Супермен, прям. Откуда только такая крутизна всплывает? Она не разобралась. Она моя девушка, я за ней ухаживал. Так не делают, ты не мужчина». Вместо логики грузин брызгал слюной. Я поднялся. «Ладно, ребята, заканчиваем воздух сотрясать». Нагибаюсь вперед и снимаю с рогаток арматурину. Слегка покручиваю кистью. Закопченная железяка с характерным звуком рассекает воздух. «Давайте ближе к делу. Кому первому пробить голову?» Я стою в совершенно расслабленной позе и жду ответа. Слегка шокированные подростковой борзостью, бычки стушевались. Все четверо хорошо упакованы, джинсы, кроссовки и чисто выбритые сытые морды. Наконец, один из них опомнился и понеслось. «Ти, молокосос, сейчас палку брось, да то я тебе ее знаешь куда засуну». Я не стал ждать уточнения адреса сувания и, сделав шаг вперед, с широким замахом направил палку на голову сувателя. Тот, естественно, успел отпрыгнуть, но зато осознал серьезность моих намерений. Еще пара махов со свистом, и вокруг меня образовалась солидная зона отчуждения. Ни у кого из мстителей не было видно желания расстаться со здоровьем. Лица растерянные, решимости лезть под железяку спятившего придурка – ноль. Так, что здесь происходит? Грозный оклик из-за спины заставляет дернуться в полоборота и скосить один глаз на новый любознательный персонаж. О, их даже двое. Крепкие парни в одинаковых темных костюмах, двое из ларца одинаковы с лица. Ведомственная принадлежность ларцовых считывалась на раз. Ненормальное спокойствие и настроено пошутить меня отпускать не хотели никак. «Занимаемся физкультурой на открытом воздухе», — бодро отрапортовал я, продолжая небрежно помахивать железной палкой. Грузины к общению были настроены куда как меньше моего, поэтому проявили попытку дружно удалиться, не прощаясь. Но английский вариант не прокатил. Путь к отступлению перекрывала еще одна пара, невесть откуда возникших, костюмированных. «Документы, граждане, предъявите», — продолжил богатство человеческого общения единственный костюмированный, явивший способность разговаривать. Документов у грузинов с собой не оказалось, и для них наступила фаза «пройдемте для выяснения». С несчастным видом грызуны поплелись под конвоем второй пары сотрудников конторы глубинного бурения в неведомые мне дали. Что характерно, о попытке покачать права, возмутиться или, хотя бы, просто попросить предъявить удостоверение, лихие кавказские парни даже не подумали. «Что у вас произошло?» Уже совершенно другим тоном, когда мы остались одни, опять спросил у меня парень, который, видимо, у этой четверки церберов был за старшего.